Для миссис Талливер было большим удовольствием подняться с сестрицей Пуллет в спальню, осмотреть со всех сторон ее чепчик, прежде чем она его наденет, и обсудить вопрос о головных уборах вообще. Это было одной из слабостей Бесси и возбуждало в миссис Глэк сестринское сострадание. Бесси слишком любила наряжаться и была слишком горда, чтобы надевать на Мэгги те отличные вещи, которые сестра Глэк извлекала из доисторических пластов своего гардероба. Стыд и срам покупать хоть что-нибудь для этой девочки, разве что башмаки. Тут миссис Глэк была, однако, несправедлива к своей сестре. Миссис Талливер прилагала величайшие усилия, чтобы заставить Мэгги носить шляпку из итальянской соломки и крашеное шелковое платье, перешитое из платья тетушки Глэк. Но результаты были таковы, что миссис Талливер пришлось похоронить их в своем материнском сердце. Мэгги, объявив, что платье пахнет гадкой краской, постаралась залить его соусом от жаркого в первое же воскресенье, когда мать его ей надела. И, обнаружив, что это достигло своей цели, немного погодя окатила украшенную зелеными лентами шляпку водой из насоса, так что та стала похожа на шалфейный сыр, гарнированный увядшим латуком. В оправдании Мэгги я должен сказать, что Том смеялся над ней, когда она ходила в этой шляпке, и сказал, что она вылитая старуха Джуди. Примечание. Джуди – комический персонаж в английском народном кукольном театре. Конец примечания. Тетушка Пуллет тоже дарила им разные вещи, но они были всегда так красивы, что нравились Мэгги и ее матери. Из всех своих сестер миссис Талливер, безусловно, больше всех любила сестрицу Пуллет, и та платила ей взаимностью, хотя и сетовала, что у Бесси такие непослушные и нескладные дети. Она, понятно, сделает для них все, что может, но жаль, что они не такие примерные и хорошенькие, как дочка сестры Дин. Мэгги и Том со своей стороны считали тетушку Пуллет сносной, главным образом, потому что она не была тетушкой Глэк. Том и к той, и к другой отказывался ходить чаще одного раза за каникулы, хотя и получал от дядюшек по монетке, но поскольку в подвале у Пуллетов жили жабы, и в них можно было кидать камнями, Том предпочитал тетушку Пуллет. Мэгги при виде жаб начинала трясти, ее потом мучили ночные кошмары, но ей нравилась музыкальная табакерка дядюшки Пуллета. Сестры миссис Талливер в ее отсутствие сходились на том, что кровь Талливеров плохо смешивается с кровью Дотсонов, что, по сути дела, бедняжка Бесси — чистые Талливеры, и что Том, несмотря на дотсоновский цвет лица, обещает стать таким же супротивником, как и его отец. Что до Мэгги, то она копия тети Мосс, сестры мистера Талливера, ширококосной женщины, вышедшей замуж до крайности неудачно. У нее даже не было сервиза, а муж ее едва-едва выплачивал аренду. Однако, когда миссис Пуллет оставалась наедине с миссис Талливер, сестры, естественно, принимались обсуждать слабости миссис Глэк. И в сегодняшней конфиденциальной беседе они пришли к единодушному мнению, что трудно представить, каким пугалом сестра Джейн вырядится в следующий раз. Их тет-а-тет был нарушен появлением миссис Дин с крошкой Люси. И миссис Талливер с молчаливой завистью наблюдала, как приводятся в порядок белокурые локоны ребенка, чтобы у миссис Дин, самой худой и бледной из всех Дотсон, была такая дочь. Да она куда больше похожа на миссис Талливер. И Мэгги рядом с Люси выглядит в два раза смуглее, чем обычно. В этом можно было еще раз убедиться, когда дети пришли из сада с отцом и дядюшкой Глегом. Мэгги кое-как стащила с головы капор, и волосы ее рассыпались прямыми растрепанными прядями. Войдя в комнату, она сразу кинулась к Люси, стоявшей рядом с матерью. Что и говорить, контраст между двоюродными сестрами был разителен и, на первый взгляд, не в пользу Мэгги. Хотя знаток, возможно, увидел бы в ней статьи, сулящие в будущем куда больше, нежели аккуратная завершенность Люси. Они выглядели рядом, как взлохмаченный черный, непомерно вытянувшийся щенок и белый котенок. Люси подставила изящный розовый ротик, чтобы Мэгги ее поцеловала. В ней все было изящно. Округлая шейка в коралловом ожерелье, прямой, ничуть не вздернутый носик, четко очерченные бровки, значительно темнее локонов, как раз под стать карим глазам, которые застенчиво, но с удовольствием глядели на Мэгги, переросшую ее на голову, хотя между ними не было и года разницы. Мэгги всегда любовалась Люси. Она любила представлять себе такой мир, где все люди не старше, чем дети их возраста, и королевой его она видела девочку точь-в-точь Люси, с маленькой короной на голове и скипетром в руках. Только королевой была сама Мэгги. «Ах, Люси!» — выпалила она, поцеловав кузину. «Ты останешься с Томом и со мной, ладно?» «Ах, поцелуй ее, Том!» Том тоже подошел к Люси, но целовать ее он не собирался, нет. Он подошел к ней, потому что, в общем, это казалось легче, чем сказать «здравствуйте» всем этим тетушкам и дядюшкам. Он стоял, ни на кого не глядя, не зная, куда девать руки и ноги, покраснев от смущения и неопределенно улыбаясь, как это свойственно застенчивым мальчикам в обществе, будь то они появились там случайно и застали всех в самом неприличном неглиже. «Хорошенькое дело!» — громко и отчетливо произнесла тетушка Глег. «Где это видано, чтобы маленькие мальчики и девочки, входя в комнату, не здоровались со своими дядюшками и тетушками? Когда я была маленькой девочкой, у нас такой повадки не было». «Подойдите и поговорите со своими тетушками и дядюшками, голубчики», — сказала миссис Талливер с озабоченным и грустным видом. Ей хотелось потихоньку приказать Мэгги пойти наверх и причесаться. «Ну, как же вы поживаете? Я надеюсь, вы хорошие детки?» — спросила миссис Глег все таким же громким и отчетливым голосом. Она притянула их к себе за руки так, что сделала им больно своими массивными кольцами, и поцеловала в щеки совершенно вопреки их желанию. «Подними глаза, Том, подними глаза. Мальчики, поступающие в пансион, должны высоко держать голову. Ну-ка, взгляни на меня». Том, видимо, решил уклониться от этого удовольствия, так как постарался вырвать у нее руку. «Убери волосы за уши, Мэгги, и поправь на плече платье». Тетушка Глег всегда говорила с ними особым голосом, как будто считала их глухими или, возможно, немножко идиотами. Она надеялась этим заставить их почувствовать, что они должны отвечать за свои поступки, и думала этим благотворно воздействовать на них и сдержать их дурные наклонности. Дети Бесси так избалованы, просто необходимо, чтобы кто-нибудь внушил им чувство долга. «Ах, мои душечки!» — сказала тетушка Пуллет со страдательным тоном. «Удивительно, как вы быстро растете! Боюсь, как бы они от этого не ослабели!» — добавила она, меланхолически поднимая глаза на миссис Талливер. «Мне кажется, у девочки слишком много волос. На твоем месте, сестрица, я бы постригла ее покороче. Это вредно для здоровья. Я бы не удивилась, если бы мне сказали, что именно потому она такая смуглая. Как ты думаешь, сестрица Дин, «Вот ж не знаю, сестрица», — ответила миссис Дин и снова поджала губы, глядя на Мэгги критическим взором. «Чепуха», — сказал мистер Талливер. «Девочка совершенно здорова. У нее нигде ничего не болит. Бывает белая пшеница, бывает и красная. Коли уж о том речь зашла, и многим темное зерно больше по вкусу. Но неплохо бы, Бесси, постричь ее покороче, чтоб волосы не торчали в разные стороны». В душе у Мэгги зрел ужасный замысел, но привести его в исполнение мешало желание узнать у тетушки Дин, оставит ли она у них Люси. Тетушка Дин так редко привозила ее к ним. Исчерпав все резоны для отказа, миссис Дин обратилась к самой Люси. «Неужели ты захочешь здесь остаться без мамы, а, Люси?» «Да, мамочка, пожалуйста», — робко промолвила Люси, и у нее даже шейка залилась краской. «Молодец, Люси! Пусть остается! Миссис Дин, пусть остается!» — сказал мистер Дин, крупный, подвижный мужчина с внешностью, равно типичной для всех слоев английского общества. Лысина на макушке, рыжие бакенбарды, выпуклый лоб, плотное, но не грузное телосложение. Вы можете встретить пэров этого типа и подобных же торговцев бакалейным товаром или поденщиков. Но такие проницательные карие глаза, как у него, вы увидите куда реже. Он крепко держал в руке серебряную табакерку и время от времени обменивался понюшкой табаку с мистером Талливером, табакерка которого была только посеребренной. Это служило поводом для постоянно повторявшейся шутки. Мистер Талливер пытался обменяться с мистером Дином табакеркой. Табакерка мистера Дина была преподнесена ему вместе с паем в деле старшими компаньонами фирмы, где он был управляющим, в знак признания его ценных услуг. Ни одного человека в Сент-Оге не ставили так высоко, как мистера Дина. И были люди, которые предсказывали, что, возможно, настанет день, когда мисс Сьюзен Додсон, сделавшая, по общему суждению, самую невыгодную партию из всех сестер, будет ездить в лучшей карете и жить в лучшем доме, чем даже ее сестра Пуллет. Трудно заранее сказать, чего может достигнуть человек, ставший компаньоном такой большой фирмы, как фирма Гест и Ко, владеющая мельницами и кораблями, и даже собственным банком. А миссис Дин, как отмечали ее закадычные подруги, была дама честолюбивая и загребущая. Уж она-то не даст своему муженьку стоять на месте, сумеет его как следует пришпорить. «Мэгги», — поманив дочку к себе, тихо сказала миссис Талливер, когда вопрос, останется ли у них Люси, был разрешен. «Пойди причешись. Ну же, как тебе не стыдно? Ты прекрасно знаешь, что я велела тебе сперва подняться к Марте». «Том, пойдем со мной», — шепнула Мэгги, проходя мимо брата, и потянула его за рукав. Том с готовностью последовал за ней. «Пойдем со мной наверх», — зашептала она, как только они очутились за дверью. «Я хочу сделать до обеда одну вещь». «Нам ни во что не успеть поиграть», — сказал Том, с нетерпением ожидавший обеда и не способный представить себе, что можно чем-нибудь заняться в оставшееся время. «О, это мы успеем, ну пойдем». Том последовал за Мэгги в комнату матери и увидел, что сестра сразу же подошла к комоду и вынула из ящика большие ножницы. «Зачем они тебе, Мэгги?» — спросил Том с пробуждающимся любопытством. Вместо ответа Мэгги схватила переднюю прядь волос и обрезала ее у самого лба. «Ой, Мэгги, ну и влетит тебе!» — воскликнул Том. «Ты лучше больше не режь!» Чик! — снова щелкнули ножницы. И Том не мог не согласиться, что это неплохая забава. Мэгги будет выглядеть такой потешной. «Ну-ка, Том, обрежь мне их сзади», — сказала Мэгги, опьяненная собственной смелостью и стремясь поскорее завершить свой подвиг. «И попадет же тебе, знаешь», — сказал Том, предостерегающе покачивая головой, и нерешительно взял ножницы. «Неважно, побыстрей!» — крикнула Мэгги, топая ногой. Щеки ее пылали. Черные пряди были так густы, трудно было найти что-нибудь более соблазнительное для мальчишки, уже вкусившего запретной радости стричь гриву пони. «Я обращаюсь к тем, кто знает, какое наслаждение сомкнуть лезвие ножниц, преодолевая тугую массу волос. Один упоительный взмах, затем второй и третий, и задние пряди тяжело упали на пол. Мэгги стояла остриженная лесенкой, но при этом испытывала такое чувство полной свободы, словно она вышла из лесу на открытую равнину. «Ой, Мэгги!» — воскликнул Том, прыгая вокруг нее и с хохотом хлопая себя по коленям. «Ой, не могу, да чего ж ты смешная! Посмотри на себя в зеркало! Ты похожа на того дурачка, в которого мы в школе кидали скорлупу от орехов!» Мэгги ощутила неожиданный укол в сердце. Раньше она думала прежде всего об избавлении от надоевших ей волос и не менее надоевших замечаний по их поводу, и чуточку о победе, которую она одержит над матерью и тетками благодаря такому решительному образу действий. Она не стремилась к тому, чтобы ее волосы выглядели красиво, об этом не могло быть и речи. Она только хотела, чтобы люди считали ее умной маленькой девочкой, а не находили в ней одни недостатки. Но сейчас, когда Том стал над ней смеяться и сказал, что она похожа на дурачка, все это предстало пред ней совсем в ином свете. Она посмотрела в зеркало. Том все еще смеялся и хлопал в ладоши. И ее раскрасневшиеся щеки побледнели, губы дрогнули. «Ой, Мэгги, тебе придется идти сейчас к обеду», — сказал Том. «Ой, не могу». «Не смейся надо мной», — топая ногой, гневно закричала Мэгги и толкнула его. Из глаз ее потоком хлынули сердитые слезы. «Ну-ну, потише, злюка!» — сказал Том. «Для чего ж ты их тогда обстригла?» «Ну, я иду, нюхом слышу, что сейчас будет обед». Он поспешил вниз и оставил Мэгги во власти горького чувства, что сделанного не воротишь. Чувство, которое терзало ее детское сердечко чуть не каждый день. Она уже ясно видела, что учинила глупость, и что теперь ей придется больше, чем когда-либо слышать о своих волосах. Мэгги всегда поступала, не подумав, под влиянием порыва, а затем во всех мельчайших подробностях, подсказанных живым воображением, представляла не только последствия своего поступка, но и что было бы, если бы она его не совершила? Том, обладавший удивительной врожденной способностью чуять, что ему на пользу, что во вред, никогда не делал таких глупостей, как Мэгги. И хотя был куда более своеволен и упрям, чем сестра, мать редко бронила его за непослушание. А уж если Том совершал какой-нибудь промах, он держался твердо, ему все было нипочем. Если он испортил отцовский кнут, нахлестывая ворота, он-то чем виноват? Нечего кнуту застревать в петле. Раз Том Талливер стегает ворота, значит, поступок этот оправдан тем, что стегает их не кто-то другой, а именно он, Том Талливер. И он не намерен ни в чем раскаиваться». Но Мэгги, стоявшая в слезах перед зеркалом, чувствовала, что она просто не в состоянии сойти вниз и вынести суровые слова и взоры тетушек и смех, которым встретят ее Том и Люси, и Марта, прислуживающая за столом, а, возможно, даже отец и дядюшки. Раз Том смеялся, ясно, все остальные тоже будут. Ах, если бы она не трогала своих волос! Она сидела бы сейчас вместе с Томом и Люси и ела рулет с абрикосовым вареньем и драчону. Что ей еще оставалось, как не плакать? Глядя на темные пряди срезанных волос, она была в таком же отчаянии, также нуждалась в помощи, как Аякс, глядящий на перебитых им овец. Примечание. Аякс — герой трагедии Софокла «Эант», в припадке безумия перебивший собственных овец. Конец примечания. Возможно, закаленные невзгодами смертные, которым приходится думать о новогодних счетах, о погибшей любви и разбитой дружбе, назовут ее терзания пустыми. Но для Мэгги они были не менее, а может быть и более мучительными, чем те, что в противовес им называют истинными огорчениями зрелых лет. «Ах, дитя мое, скоро тебя ждут настоящие печали, не то что теперь», — успокаивали нас в детстве. И мы, в свою очередь, став взрослыми, успокаиваем так других детей. Кому из нас не случалось, потеряв в незнакомом месте мать или няню, жалобно всхлипывать, глядя на свои голые ножки в маленьких носочках? Но мы не можем теперь вызвать в памяти острую боль той минуты и поплакать над ней, как мы плачем над памятными до сих пор страданиями, испытанными каких-нибудь 5 или 10 лет назад. Каждая из таких горьких минут оставила свой неизгладимый след, но следы эти уже невозможно распознать под более поздними напластованиями поры нашей юности и зрелых лет. Вот почему мы смотрим на горести детей с улыбкой, не верим в реальность их мучений. Можем ли мы, оглядываясь на далекое детство, вспомнить не только то, что мы делали и что с нами случалось, что нам нравилось и что не нравилось, когда мы ходили в коротком платьице или штанишках, но и проникнуть духовным взором в те чувства, которые владели нами, когда так далеко было от одних летних каникул до других? Можем ли возродить в сознании все пережитое, когда школьные товарищи не хотели с нами больше играть, потому что мы просто из упрямства неправильно подавали мяч? Или когда в дождливый день, не зная чем заняться, мы от безделья принимались за проказы, от проказ переходили к открытому непослушанию, от непослушания к угрюмой мрачности? Или когда мать наотрез отказывалась сшить нам взрослое платье к новому полугодию, хотя добрая половина наших сверстниц давно вышла из курточек? Я уверен, если бы мы заново могли изведать горечь тех первых обид, тех неясных предчувствий, то ощущение полной безнадежности, которое во сто крат усугубляло эту горечь, мы бы не относились с таким пренебрежением к печалям наших детей. «Мисс Мэгги, вам велено сейчас же идти вниз», — сказала Кизия, поспешно входя в комнату. «Батюшки, что вы натворили? В жизни такого пугала не видела». «Перестань, Кезия», — сердито сказала Мэгги. «Уходи». «Но говорю вам, мисс, вам велено сейчас же идти вниз. Так приказала ваша матушка», — повторила Кезия, подходя к Мэгги и беря ее за руку, чтобы поднять с полу. «Уйди, Кезия, я не хочу обедать», — крикнула Мэгги, отталкивая ее руку. «Не пойду я вниз». «Ну как, знаете, мне не досуг вас ждать. Я должна прислуживать за столом», — ответила Кезия, выходя из комнаты. «Мэгги, глупая», — сказал Том, заглядывая в дверь 10 минут спустя. «Почему ты не идешь обедать? Там целая куча сластей, и мама велит, чтобы ты шла. Но чего ты ревешь? Экая ты нюня. О, это ужасно! Том так жесток и бессердечен. Если бы он сидел на полу и плакал, Мэгги тоже заплакала бы вместе с ним. И обед, наверное, вкусный, а она так хочет есть. Ах, как ей тяжело!